Глава 11. Ждите. Интересно, кто-нибудь считал вообще, сколько времени мужчины тратят на ожидание прекрасных женщин? Сколько минут, складывающихся в часы и даже дней, проводят влюбленные юноши, зорко выглядывающие своих девушек в толпе? Сколько мужей стойко ждут своих жен у салонов красоты, фитнес-центров, супермаркетов, молчаливо признавая за собой эту повинность? Нет, не будем кривить душой. Среди прекрасной половины человечества тоже найдется много тех, кто ждет своих избранников. Причем ожидания эти бывают длиннее и томительнее. Девушки ждут своих молодых людей из армии, жены мужей из командировок. Но в обществе принято, чтобы мужчина ждал женщину, ибо так принято. Примерно так текли мои мысли, пока я немного ошарашенно разглядывал захлопнувшуюся дверь. Я вообще-то пришел сюда разборки устраивать, а не на свидание. Но вот стою, жду. К чести моей новой знакомой, надо признать, что ожидание продлилось не очень долго. Буквально через 10 минут дверь распахнулась, и на пороге квартиры появилась героиня какого-нибудь романа про Англию викторианской эпохи. Длинное в пол светло-серое платье, наверное, скрывало туфли на высоком каблуке, которые существенно увеличивали рост женщины. Темные волосы, до этого беспорядочно разбросанные по плечам, были собраны в сложную многоуровневую прическу. Плюс ко всему на лице хозяйки квартиры оказался неожиданно яркий макияж. «Молодой человек, вы не составите даме компанию в прогулке до магазина?» Низкий бархатный голос не имел ничего общего с тем, который я слышал ранее. «Простите, Андрей, но мы не знакомы настолько близко, чтобы я приглашала вас в свой дом». Жаль, конечно, но ведьма была в своем праве. Дом — это дом, и слишком много возможностей приобретает тот, кого в этот дом пригласили. Кстати, именно поэтому чувствительные к энергетике люди не любят гостей. Не осознавая до конца, что именно служит причиной их поведения, они ревностно хранят границы своего очага, организуя все праздники в кафе и ресторанах, встречаясь с людьми на улице и находя тысячу причин для того, чтобы не увеличивать круг лиц, порог дома переступающих. Чужие люди нарушают ауру семьи, проживающей, например, в квартире. Растения, привыкшие к конкретным людям и исходящие от них энергетики, могут испугаться нового человека и зачахнуть. Вещи непроизвольно начинают ломаться или работать с перебоями. Наконец, домовые, почувствовав негативную энергию от гостя, начинают делать все, чтобы неугодный им персонаж завершил визит. Конечно, не у всех людей плохая аура. Многие чистые и светлые по своей натуре. Но они все равно чужие, не родные, так сказать. Причем лучшим индикатором уместности или неуместности гостя в доме выступают, как ни странно, младенцы. Многие же замечали, что вроде как хороший человек только переступает порог квартиры, а малыш всего-навсего 2 месяцев от роду уже начинает орать благим матом, заглушая все остальные звуки. Или наоборот, этот маленький человечек, только что отчаянно хватавшийся за маму, вдруг, как по мановению волшебной палочки, начинает улыбаться незнакомцу, что-то огукая ему и пуская пузыри от удовольствия. Маленькие пока еще не испорчены этим миром. Они видят призраков домовых и блестяще чувствуют энергетику. Поэтому к предложению ведьмы побеседовать вне стен ее квартиры я отнесся абсолютно спокойно, где-то даже философски. Гулять так гулять. Мы вышли из подъезда и неторопливо пошли в сторону супермаркета. «Я слушаю вас, Андрей», — первой начала беседу моя спутница, без всякого стеснения беря меня под руку. «Расскажите, бедной девушке, как так получилось, что оборотень ходатайствует за спокойствие домового?» «Между прочим, бедная девушка так до сих пор не открыла мне своего имени». С легкой укоризной в голосе попенял я своей спутнице. «Хотя я представился сразу». «Простите великодушно», — жеманно и кокетливо ответила ведьма, ни капельки не смутившись. «Я уже так давно живу без внимания, что отвыкла от элементарных правил приличия. Меня зовут Анастасия. Анастасия Семеновна Всеволжская». Она посмотрела на меня как-то странно, видимо, ожидая от меня некой реакции на свое имя. Но я просто принял информацию к сведению и просто улыбнулся ей в ответ. «Анастасия Семеновна». Начал было я, на мою руку тут же сжали сильные пальцы. «Настя. Андрей, для вас я просто Настя». «Хорошо». От неожиданности я даже сбился немного с мысли, но все-таки взял себя в руки и продолжил. «Настя, я не знаю, откуда вы приехали в наш район, но должен сказать, что он очень мил и по-своему прекрасен. Здесь уже сложились свои негласные правила и порядки, поэтому если вы хотите что-то поменять, то встретитесь с ожесточенным сопротивлением, в том числе и от меня лично». Я мысленно выдохнул. Самое главное было сказано, причем, на мой взгляд, достаточно конкретно и определенно. Если госпожа Всеволжская действительно решила сделать наш район своей вотчиной, то лучше будет сразу расставить все точки над «ё», чтобы в дальнейшем не возникало лишних разбирательств. «Андрей, я услышала вас и хотела бы извиниться», — все тем же жеманным голосом ответила ведьма. Не знаю почему, то ли из-за манеры говорить, то ли по какой-то другой неуловимой для меня причине, я никак не мог ей поверить. Вся эта мгновенная смена декораций, переход от образа доступной девки к лику немного чопорной мадам, ее кот, белый и пушистый снаружи, но достаточно вредный внутри. Напряжение внутри меня не отпускало и не позволяло поверить в искренность моей собеседницы. «Андрей, что вы молчите?» — потрясла мой локоть Всеволжская. «Невежливо приглашать девушку на свидание, а потом думать о чем-то другом, кроме нее». «Обана! Уже на свидание. Хотя, с другой стороны, эта красавица так рьяно об меня трется, что вряд ли сторонний наблюдатель поверит в деловой характер нашей встречи. Ладно, поглядим, кто ты такая, Анастасия Семеновна». «Да вот же!» — пожал я плечами. «Пытаюсь понять, кто вы и откуда приехали в наш район. Согласитесь, не самое характерное место для дам вашего круга. Обычно ведьмы стараются куда-нибудь поближе к центру поселиться, ну или в сторону Рублевки на худой конец». «Если честно, то мне и самой не очень нравится этот район», — неожиданно призналась Всеволжская. «Я рассчитывала на оазис тишины, надеясь не погружаться вот так сразу в круговорот московской жизни. А оказалось, что вокруг кипят шекспировские страсти. Естественно, что о вашем присутствии я узнала практически сразу. Не обижайтесь, Андрей, но ваша энергетика успела пометить всю окрестную территорию». А вот сейчас прозвучало обидно. Мне и правда стало как-то не очень комфортно. Да, я оборотень, но с поднятой ногой по подъездам не бегаю. А вот смех у Всеволжской оказался красивым. Она подняла голову вверх, и на меня обрушился оркестр из маленьких колокольчиков. «Простите, Андрей», — извинилась ведьма, продолжая улыбаться. «Я, наверное, неправильно выразилась. Естественно, я не имела в виду, что вы метите территорию, как вы подумали. Просто присутствие оборотня чувствуется во многих местах этого района. Вы сильная личность сами по себе, а звериное начало только усилило вашу энергетику». «Как-то сомнительно звучит», — не поверил я ее словам. «Знаете, я тоже умею чувствовать ауру ведьм и вампиров, но никогда не сталкивался с тем, чтобы ощущать чье-то присутствие на местности. По вашей логике, я должен был почуять появление ведьмы недалеко от себя, тем более в соседнем подъезде, но узнал почему-то только тогда, когда мне пожаловался домовой». «Тоже, кстати, интересная загадка», — подхватила Анастасия. «Насколько я знаю, домовые достаточно настороженно относятся к таким, как вы, Андрей. Даже нет, если говорить прямо, то они вас не любят. Оборотни — это хищники, причем их звериное начало гораздо более неуправляемо, чем, например, у вампиров. Вы просто обязаны при полной луне бегать по округе и грызть до смерти ни в чем не повинных обитателей. А домовой, соответственно, должен сделать все, чтобы жители были в безопасности и стараться избавиться от вас любыми способами». «Мы с ним в доле», — улыбнулся я в ответ. «Приношу ему кости для супа. Опять-таки собакам окрестным что-то перепадает. Вот поэтому он меня на люкса вашего и натравил». «Мой кот просто мешал мне, и я отправила его погулять», — ответила Всеволжская. «Мне и в голову не могло прийти, что он поссорится с местным домовым, а уж тем более напугает его». «Я где-то слышал, что сила питомцев ведьм зависит от возраста и опыта их хозяек», — нейтральным голосом сказал я в пустоту. «Я не намекаю, но, судя по всему, у вас очень сильный котик». «Это правда», — кивнула Всеволжская. «Животные, а представители семейства кошачьих в особенности, питаются силой своих владельцев. Встречаются случаи, когда они становятся почти разумны. Думаете, кот-бегемот — это исключительно плод фантазии великого автора?» Наш разговор все больше и больше напоминал мне игру в кошки-мышки. По сути, ведьма не ответила ни на один мой прямой вопрос. Постоянно изворачивалась, перескакивала на другие темы, в конечном итоге оставляя все больше и больше вопросов. С другой стороны, почему у меня должна об этом болеть голова? Степан попросил меня сделать так, чтобы кот ведьмы, как, впрочем, и его хозяйка, не посягали на его территорию. Все остальное, если честно, меня уже не касается. Мы вышли на пятачок между домами, где друг напротив друга располагалось несколько магазинов самой разной направленности. Продукты, бытовая химия, алкомаркет и товары для животных. Внезапно я ощутил на себе пристальный взгляд и, повернув голову, увидел Марию Степановну, вздорную бабку с нашего двора. Старуха жила в одиночестве, что, впрочем, и неудивительно при ее склочном характере. Она смотрела на меня с торжествующей гримасой на лице, и я понял, что вот прямо сейчас начинаю приобретать крупные неприятности. Непроизвольно я дернулся, но Всеволожская не отпустила меня, а наоборот схватилась за руку покрепче. «Андрей!» — прошептала она мне в ухо. «Я вообще-то на каблуках, и если вы опять дернетесь так внезапно, то я могу и не удержать равновесие». Мария Степановна заулыбалась так противно, что у меня резко зачесались руки поднять ближайший кирпич и запустить милой бабушке в голову. Старушка, видимо, почувствовала мои флюиды, потому что немедленно развернулась и бойко засеменила в сторону нашего двора. Твою мать! Вот только разборок со Светкой мне еще не хватало. В этот момент я почувствовал, как настойчиво вибрирует телефон в кармане джинсов, поэтому был вынужден извиниться и, все-таки освободив руку от цепкой хватки Анастасии, достать смартфон из кармана. Звонил князь. Причем, судя по значку в строке оповещений, уже даже не второй, а третий или четвертый раз за утро. Я извинился перед Анастасией и отошел на пару шагов в сторону. «Слушаю вас, Вицентий Владимирович». Нехотя ответил я на вызов, понимая, что старый вампир не отцепится. Мне показалось, или Всеволожская действительно вздрогнула, услышав имя и отчество моего собеседника. Додумать эту мысль я не успел, потому что отвлекся на голос в динамике, что-то очень эмоционально мне говоривший. «Мне кажется, что нам надо встретиться и заключить некое письменное соглашение». Судя по всему, уже заканчивал фразу князь. «Вы сказали, что постараетесь помочь мне, но не давали никаких гарантий и не требовали ни участия в поисках моей дочери и других лиц. Вместе с тем мой помощник приезжает в поместье верхом на эвакуаторе и заявляет, что и он сам, и машина пострадали от ваших рук. Более того, вы действовали не один, а вместе с этим полковником госбезопасности». «Этим», про себя отметил я с усмешкой. Судя по всему, нелюбовь Эдика и вампиров началась совсем не вчера и носит исключительно взаимный характер. Впрочем, моего приятеля вообще мало кто любит в этом мире. Наверное, только я. «Вицентий Владимирович», дождался я перерыва в монологе князя, чтобы вставить свою реплику. «Может быть, не нужно никуда ездить? Меня смущают в ваших словах два существенных, на мой взгляд, момента. Во-первых, я согласился вам помочь, а не поработать на вас. Хотя врать не буду. Рассчитываю на существенную денежную премию в случае успеха данного предприятия. Ну и, во-вторых, я не представляю, что именно вы поручали вашему помощнику Контериилу. Но если слежку за мной, то я расстроен и разочарован. И тогда тем более не вижу смысла в нашей встрече». «Контериил уже наказан», — холодно сказал мне собеседник. «Но я поражен вашей жесткости. Мне казалось, что мы договорились и будем вести себя как союзники, а вы вместо этого угрожали их убить». «Князь, вам действительно показалось». Я позволил себе легкую усмешку. «Я оборотень, вы вампир. Я сам по себе, а вы сами по себе». «Но вы же сказали, что найдете мою дочь, разве нет?» С удивлением спросил у меня Грабецкий. «И что? От того, что я согласился помочь, мне на шею повесили табличку «Раб»? Или начали платить зарплату? При чем здесь Контериил?» Я повернулся к своей спутнице, чтобы еще раз покаянно помотать головой, показывая, что очень важный разговор, и буквально через минуту закончу. Но ведьмы на прежнем месте не оказалось. Я завертел головой, опасаясь, что Анастасия ушла, и тут же заметил ее фигуру, входящую в небольшой магазин. Наверное, водички купить захотела. Отвлекшись, я опять прослушал слова Грабецкого, который, оказывается, все это время что-то эмоционально выговаривал мне. Ну или просто говорил. «Извиняюсь», — сказал я в трубку. «Связь неустойчивая. Вы не могли бы повторить?» В трубке воцарилась тишина. «Признаюсь честно, я плохо себе представляю, как будет правильно построить нашу беседу». Немного помолчав, с какой-то детской обидой в голосе сказал вдруг князь. «Я уже очень давно не беседовал с оборотнем на равных. Понимаете, Андрей Александрович, некоторые предрассудки...» «Мир изменился, Вицентий Владимирович», — прервал я собеседника. «Условности и границы все больше превращаются в историческую труху. Тем более, что думать о них надо было раньше. Я имею в виду до того, как вы мне позвонили в первый раз с просьбой о помощи. Согласен. Выдохнул в трубку Грабецкий. Андрей, позвольте еще раз пригласить в гости в мою скромную обитель. Я думаю, что при личной встрече нам с вами будет гораздо проще найти общий язык и понять друг друга. Я подумаю над вашими словами, ответил я. А сейчас, извините, меня ждут. Я сбросил вызов, обернулся и поискал взглядом свою спутницу. Всеволжская стояла чуть в стороне и курила, причем не тонкие дамские палочки, а что-то мужское, крепкое и забористое. Как бы это даже не желтая пачка с верблюдом у нее в руке. Это выглядело настолько нелепо и неожиданно, что я даже сбился с шага. «Настя, что-то не так?» Ведьма курила нервными глубокими затяжками, не поднимая на меня взгляда. Я попытался аккуратно коснуться руки женщины, но у меня это упорно не получалось. «Анастасия Семеновна!» Протянул я, надеясь получить хоть какую-то обратную реакцию. «Андрей!» Ведьма по-прежнему не хотела на меня смотреть. «Давайте закончим нашу встречу. Считайте, что мы договорились. Вашему домовому ничего не угрожает. Люкс больше не будет посягать на его территорию». «Что произошло? Ты можешь со мной поговорить?» Я откровенно не понимал поведения ведьмы. Я снова протянул руку, чтобы потрясти женщину за плечо, но она отшатнулась. В какую-то секунду мне даже показалось, что она скривилась и хотела оттолкнуть меня. Но вместо этого Всеволожская выпустила мне в лицо густую струю дыма. От неожиданности я закашлялся. В глазах защипало, горло сжало спазмом и перехватило дыхание. Дым перед глазами превратился в туман, звуки стали далекими и глухими.